Глава 16. Когда Мартин проснулся, утренний свет уже озарял комнату. Алехандры не было рядом. Он с тревогой поднялся и увидел, что она стоит, опёршись на подоконник, и задумчиво смотрит наружу. «Алехандра!» — нежно позвал он. Она обернулась. На её лице было выражение грустной озабоченности. Подошла к кровати и села. «Давно ты встала?» «Да нет. Но я ночью часто поднимаюсь». «В эту ночь ты тоже вставала?» С удивлением спросил Мартин. «Разумеется». «Как же это я не слышал?» Алехандра, отведя от него взгляд, наклонила голову и еще более озабоченно нахмурилась, будто собираясь что-то сказать, но ничего не сказала. Мартин грустно смотрел на нее, и хотя не понимал причины ее задумчивости, ему чудилось, будто он слышит отдаленный гул в ее душе. Смутный, глухой гул. «Алехандра!» Страстно глядя на нее, сказал он. «Ты...» «Что я?» Повернула она к нему лицо, на котором ничего нельзя было прочесть. И, не дожидаясь заведомо ненужного ответа, подошла к ночному столику, нашарила сигареты и вернулась к окну. Мартин следил за ней с тревогой, опасаясь, что, как в детских сказках, дворец, который силой волшебства был воздвигнут ночью, тихо исчезнет с первым лучом зари. Что-то подсказывало ему, что сейчас вновь явится то жестокое существо, которого он так боялся. И когда через минуту Алехандра обернулась к нему, он понял, что волшебный дворец канул в небытие. «Я же сказала тебе, Мартин, что я дрянь. Не забывай, что я тебя предупредила». Затем она снова отвернулась и, глядя в окно, продолжала курить. Мартин чувствовал, что он смешон. Увидев посуровевшее лицо Алехандры, он прикрылся простыней и теперь думал о том, что надо бы одеться, прежде чем она опять на него посмотрит. Стараясь двигаться без шума, он сел на край кровати и начал одеваться, не сводя глаз с окна и со страхом ожидая мига, когда Алехандра обернется. Одевшись же, он не решался встать на ноги. «Оделся?» — спросила она, словно все это время следила за каждым его движением. «Да». «Ну и ладно, теперь оставь меня одну», —